Группы людей имеют тенденцию обустраивать места своего обитания для группового же выживания. Когда поведение группы отклоняются от этого паттерна, можно говорить о болезни группы. У этой болезни есть показательные яркие симптомы. Я наблюдаю за разделением пищи. Это форма общения, неизбежный признак взаимопомощи, в котором содержатся ростки смертельной зависимости. Интересно, что ухаживают за ландшафтом в основном мужчины. Раньше этим занимались исключительно женщины. Похищенные записки. «Вы должны простить меня за некоторые несуразности в этом докладе», – писала преподобная мать Антек. «Можете отнести их насчёт вынужденной поспешности. Завтра я отбываю на X, с целью, о которой подробно писала вам ранее. Нельзя отрицать напряжённого и искреннего интереса Бога-Императора к Иксу, но здесь я хочу подробно остановиться на странном визите, который нанесла мне посол Икса Хвинори». Антек попыталась поудобнее устроиться на стуле, на котором можно было делать всё, что угодно, только не сидеть. Но других стульев в этом спартанском номере найти не удалось. Антек сидела в крошечной спальне в таких же жалких апартаментах, которые Лето отказался сменить, даже после того, как сёстры предупредили его о лейлоксианской измене. На коленях Антек лежала чёрная квадратная плитка длиной около 10 мм и толщиной не более 3. Преподобная мать писала на этом приборе с помощью светящейся ручки, записывая слова одно поверх другого. Это послание будет затем запечатлено на нервных окончаниях сетчатки послушницы и сохранится там до расшифровки в капитуле общины сестёр. Хвинори поставила преподобную мать перед тяжёлой дилеммой. Антек знала о донесениях учителей Бене Гессерит, посланных на Икс для обучения Хви, но послания эти скрывали больше, чем сообщали. После прочтения этих донесений возникало множество вопросов. «Какие невзгоды ты пережила, девочка? Какие трудности ты испытала в юности?» Антек шмыгнула носом и взглянула на чёрный квадрат. Эти мысли вернули её к верованию фрименов о том, что человека формирует планета, на которой он родился. «Есть ли на вашей планете странные и необычные животные?» Вот типичный фрименский вопрос. Хви явилась к преподобной матери с внушительным эскортом говорящих рыб. Более сотни атлетически сложенных женщин. Антек в жизни своей не видела столько оружия. Лазерные ружья, ножи, кинжалы, гранаты, палаши. Антек обвела взглядом спальню. Господь Лето говорил ей, зачем он поместил её в эти условия. «Этим вы можете измерить свою ценность в глазах Бога-Императора». Хотя... Теперь последовало весьма щекотливое поручение, связанное с поездкой на X, что позволяло сделать некоторые предположения о намерениях и отношении Господа Лето. Возможно, времена изменились, и теперь общину ждут почести и больше пряности. «Всё зависит от того, как я справлюсь с поручением». Хви вошла в спальню одна и скромно села на лежанку, причём её голова оказалась ниже головы Антек. Прекрасно и обдуманно. Очевидно, что говорящие рыбы могли поставить Антек в любое положение по отношению к Хви. То есть стоило только шевельнуть пальцем. Первые слова Хви поразили преподобную мать до немоты. «С самого начала вы должны знать, что я выхожу замуж за Господа Лето». Потребовалось всё умение Антек, чтобы не показать всю глубину изумления. Способности Антек позволили ей распознать, что слова Хви были правдивыми и искренними, но всё их значение ещё предстояло обдумать. «Господь Лето приказал, чтобы вы никому не сообщали об этом решении», — добавила Хви. «Вот это дилемма», — подумала Антек. «Могу ли я сообщить сёстрам в капитул?» «В своё время это станет известно всем», — сказала Хвинори. «Но это время ещё не пришло. Я говорю это вам, чтобы подчеркнуть всю степень доверия, которую испытывает Лето. Доверие к вам. И ко мне, и к вам». Антек едва смогла сдержать дрожь. Такое доверие присуще только очень сильной власти. «Знаешь ли ты, почему Икс выбрал послом на Аракисе именно тебя?» – спросил Антек. «Да, они хотели, чтобы я втерлась к нему в доверие, а потом обманула». «Кажется, ты преуспела. Означает ли это, что иксианцы верят в некоторые странные привычки Господа Лета? В них не верят даже трилоксианцы. Я понимаю это так, что ты отрицаешь истинность этих россказней». Хви говорила настолько бесстрастно, что даже умения преподобной, приобретённые в школе Бене Гессерит, и способности ментата плохо помогали в расшифровке значения того, что рассказывала Хви. «Ты говорила с ним и видела его. Правдиво ответь на эти вопросы самой себе». Антек с трудом подавила вспышку раздражения. Несмотря на юность, Хви была отнюдь непослушницей и никогда не станет хорошей сестрой Бене Гессерит. «Какая жалость!» «Докладывала ли ты об этом своему правительству на Икс?» «Нет». «Почему?» «Они скоро и сами об этом узнают. Преждевременное разглашение может повредить Господу Лета». «Это истинная правда», — напомнила себе Антек. «Не является ли верность Иксу для тебя главной?» — спросила Антек. «Моя главная верность принадлежит истине». Помедлив, Хви улыбнулась. «Изобретательность Икса выше его ума». «Думают ли на Иксе, что ты представляешь угрозу для Бога Императора?» «Я думаю, что в первую очередь они озабочены моей осведомленностью. Я обсуждал этот вопрос с Ампром перед самым моим отъездом сюда». «Этот Ампр – директор Департамента иностранных дел?» «Да». Ампр убежден, что Господь Лето допускает угрозу по отношению к себе только до определенных пределов. Это сказал тебе сам Ампр? Ампр убежден, что от Господа Лето нельзя скрыть будущее. Но в основе моей миссии на Икс лежит предположение о том, что... Антек помолчала, покачала головой и продолжила. Почему Икс снабжает Господа машинами и оружием? Ампер полагает, что у Икса нет выбора. Подавляющая сила истребляет людей, которые начинают представлять собой угрозу. Выходит, что если Икс откажется от поставок, то это переполнит чашу терпения Лета. Середины быть не может. Думала ли ты о последствиях, которые вызовет женитьба Лета? Ты имеешь в виду сомнения относительно божественности Императора, которые могут возникнуть после свадьбы? «Да, многие люди после этого поверят в россказни тлейлоксианцев». В ответ Хви лишь улыбнулась. «Проклятье! Как же мы ухитрились упустить эту девочку!» «Он изменяет основы своей религии!» В тоне Антек прозвучало обвинение. «Вот в чем заключается все дело!» «Вы делаете ошибку, судя о других по себе!» Сказала Хви, и, видя, что Антек возмутилась, добавила. Но я пришла сюда не для того, чтобы спорить по поводу действий Господа Лета. «Нет, конечно, нет», – поспешила согласиться Антек. «Господь Лета велел мне», – продолжала Хви, – «рассказать вам все мельчайшие подробности, сохранившиеся в моей памяти, о месте, где я родилась и воспитывалась в детстве». Вспомнив эти слова Хви, Антек посмотрела на черную дощечку, лежащую у нее на коленях. Хви рассказывала подробности и детали, которые велел ей рассказать ее господин. И жених. Подробности, которые показались бы скучными любому, кто, в отличие от Антек, не обладал способностями ментата извлекать отовсюду необходимую информацию. Антек покачала головой, думая о том, что ей придется сообщать в капитул общины сестер. К этому времени они уже прочтут ее предыдущее послание. Машина, которая может защитить свое содержимое от всепроникающей способности предзнания Господа Лета? Возможно ли в принципе создание такой машины? Может быть, это просто еще одна проверка Богом Императором искренности намерений Бене Гессерит? Но постойте, если бы он уже не знал о таинственном происхождении Хвинори, то... Ум Ментата помог Антек мгновенно понять, почему именно ее Господь Лето избрал для миссии на Икс. Бог Императора не мог доверить эту информацию говорящим рыбам. Он не хотел, чтобы рыбы заподозрили своего бога в слабости. Но так ли это очевидно, как представляется с первого взгляда? Колеса в колесах, как это похоже на Господа Лета. И снова Антек задумчиво покачала головой. Она наклонилась над дощечкой и стерла сообщение о том, что Господь Лето выбрал себе невесту. Они скоро и сами все узнают, а Антек пока разберется в подтексте происходящего.